Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение важных страниц истории библейской Ветхого Завета. Лекции были главным образом о событиях в Северном царстве Израиля или Самарии. Это царство просуществовало около 210 лет, от 931 года до Рождества Христова по 722 год, когда оно было разорено, пленено и рассеяно между другими народами по причине грехов царей его и всего народа, введенного Иеровоавилом в идолопоклонство. Все цари его оказались беззаконниками и идолопоклонниками. Даже Иеуи, который проявил необычайную ревность в отношении искоренения религии Ваала, хотя он и разрушил капище его и умертвил оставшихся после Изавели жрецов, но все же не стал на твердом основании поклонения только единому живому Господу. Как мы уже упомянули раньше, золотые тельцы в Вифире и Дане были им оставлены, дабы Северный Израиль, Самария, поклонялись им и не ходили в Иерусалим поклоняться Богу Живому в храме Его. 4 книга Царств, 10 глава, 29 стих. Международные отношения Северного Царства очутились в трудном положении. Сирия и Ассирия делались сильными милитарно. Северное Царство очутилось между ними легкой добычей. Когда Винодат в Дамаске умер в 843 году до Рождества Христова, то Ассирия выступила агрессивно против Сирии, которая ожидала помощи военной со стороны Северного Израиля, но эта помощь не пришла. Необходимо вспомнить необычайное происшествие, имевшее место немного раньше. Это помазание в цари над Сирией пророком Ильей одного вождя Азаила. Третья книга Царств, 19 глава, 15 стих. Можно допустить мысль, что сириец Азаил был другом Иуя и не поддерживал ваализм Ахава и Изавели, по-видимому, временно. Потому что дальнейшие аналы истории и археологические раскопки проливает свет на то, что Азаил позже враждовал с Иуем. В 1845 году раскопки обнаружили в местности Немруда, что Иуй, или его посланник, стоял у ног царя Ассирийского и условился платить Северным Израилем дань Ассирии. Сирийский Азаил узнал об этом и, несомненно, разгневался на Иуя. Когда Ассирия приостановила наступление на Азаила и Сирию, тогда царь Азаил решил отомстить Северному царству Израиля за тайный союз Ассирии. В те дни начал Господь отрезать части от Израиля и поражал их Азаил во всех пределах Израиля. 4 книга Царств, 10 глава, 32 стих и дальше. Эта потеря престижа и влияния на другие племена была следствием отвержения поклонения живому Богу в духе и истине. Северный Израиль потерял авторитет и вскоре стал добычей сильных армий Ассирии и других народов. Хотя Иуй и возревновал об очищении страны от ваализма, но к Богу фактически сердцем своим не обратился, чтобы слава его пребывала и на народе Израиля, и народы боялись бы нападать и разорять его. Уразумел ли это Иуй, нам неизвестно. Возможно, что совесть его иногда пробуждалась, но не имел он силы побороть язычество во дворце и в государстве. Грех пустил корни весьма глубоко. Иерусалим не влек его для духовного очищения Северного Израиля. Наоборот, политическое дипломатия и страх, что народ будет льнуть храму в Иерусалиме, и тем его иудей власть и гордость пострадает, и так Израиль Северный был на пути политического падения, которое и пришло в 722 году до Рождества Христова. Исполнились на Израиле слова Библии. «Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов». Притчи, 14 глава, 34 стих. Многие народы возвышались гордо в силе и победах, но потом также быстро падали, теряли престиж и власть над другими, потому что руководители их и весь народ, в большинстве своем, избрали путь беззакония, насилия и неправды, вражды против всемогущего Господа, Творца миров. Так и в истории Израиля. Бог избрал его, дабы он нес светоч истины в мир о едином живом Боге. Это великое поручение избранному народу от веков было дано, и в течение столетий, после некоторых периодов духовного пробуждения, Израиль и иудеи теряли свое достоинство пред Богом, грешили вместе с другими народами, впадали в идолопоклонство, пока сильные державы мира сего не положили конец их независимости. В том периоде они отвергли и истинного Мессию, помазанника Христова Иисуса, которого не узнали духом своим. В политическом бедствии и унижении они хотели видеть в Мессии политического царя и избавителя от Рима и так далее. А он пришел спасти их души и с ними спасти весь мир на Голгофском кресте, отдав себя в жертву за грехи наши. Около 100 лет позже пророк Осия сказал замечательные слова об Иуе. «Еще немного времени пройдет, и я отомщу за кровь Иезраилю на доме Иуя». Осия, 1 глава, 4 стих. Ведь Иуй повелел Иезраиле умертвить 70 сыновей Ахава, дабы упрочить свое владычество на престоле Израиля. Некоторые дела Иуя были оправданы Богом, но иные явили его крайнюю жестокость и самолюбие и не были угодны Богу. Царь Иул правил Северным царством 28 лет, но при всем его преследование идолопоклонства, балаизма и кажущего успехом в этом отношении, все же он не был верен сущему Богу. Как было сказано раньше, Иуй оставил идолов для поклонения народа Самарии, Израиля Северного, Вифили и Дании. Это были золотые тельцы, идолопоклонство египетского влияния и других народов. Как и другие его предшественники, Иуй боялся духовного влияния Иерусалима на народ Северного Израиля. Он не желал, чтобы его подданные ходили в Иерусалим на годовые праздники и подпали под влияние иудеи. Несмотря на плохие действия Иуя, Бог не изменил пророчество, которое через пророка предсказал, что до четвертого рода династия Иуя будет владеть престолом Северного Израиля. Так и случилось. После него занял престол сын его Иоахаз. Обычно старший сын царя или избранный им наследник еще при жизни отца уже помогал царю отцу в делах в его преклонных годах. Историки склоняются к дате, что Иоахаз занял престол в 814 году до Рождества Христова и царствовал до 798 года до Рождества Христова. Аналы библейские говорят нам об этом. в 23-й год царствования Иоаса, сына Ахозиена, царя Иудейского, воцарился Иоахаз, сын Иуя, над Израилем в Самарии и царствовал 17 лет. И делал неугодное в очах Господних, и ходил в грехах Иеровоама, сына Наватого, который вел Израиля в грех и не отставал от них, и возгорелся гнев Господа на Израиля, и он предавал их в руки Азаила, царя Сирийского. 4 книга Царств, 13 глава. Поразительно, что Азаил Сирийский был помазан Илиеем, пророком в цари над Сирией. Казалось бы, что этот акт Божий на пользу Северного Израиля, но вдруг этот же Азаил, начиная теснить и побеждать Израиль, отбирать части территории Израиля. Не было ли это испытанием веры в сущего Бога Иоахаза? Свидетельство библейской истории говорит, что действительно этот царь как бы опомнился, пришел в себя. Вспомнил, как в дни древние Господь Бог спасал Израиля в самые трудные дни его жизни. И вот Иоахаз приходит в молитве к живому Богу в своей беспомощности и в критическом положении. И помолился Иоахаз лицу Господню, и услышал его Господь, потому что видел стеснение Израиля. Как блудное дитя свое Бог, живый и милующий, жалился над народом и дал ему покой.